Открытие летнего ресторана «Максим» прошло при огромном успехе. Гвоздем программы был русский балет, поставленный господином Долиновым, в котором почти вся труппа состоит из его учеников. Господин Долинов смог в своей постановке решить трудную задачу объединить требования мюзик-холла и балета, сохраняя при этом всю чистоту и артистизм. Коля Триполитов продолжал танцевать с Лизой Муравьевой. Но в следующей постановке, русском балете «Часок в деревне», где Смирнова танцевала крестьянку Таню, а Долинов — крестьянина Мишу, Триполитов уже исполнял небольшую роль молодого крестьянина и числился в программке «Максима». 16 августа 1923 года Коля Триполитов и Лиза Муравьева участвовали в концерте «Загадочной певицы в кокошнике» Перлы Филипповой в кабаре «Черная роза», где часто выступал знаменитый Александр Вертинский. Помещение этого славного русского кабаре сохранилось в Стамбуле до сих пор, но теперь в нем кафе. А 23 августа в «Максиме» давали гала-концерт и бенефис уже Смирновой и Триполитова. То есть их артистическая пара оформилась, очевидно, в августе 1923 года, после чего они всегда выступали вместе на протяжении более 10 лет. Вот как судьба и молодость сводят людей. 26 августа Смирнова и Триполитов выступили в гала-концерте в отеле «Сплендид Палас» на красивых Принцевых островах недалеко от Константинополя, куда впоследствии был сослан Троцкий. В тот вечер они танцевали вальс на музыку Крейслера. На следующий день, 27 августа, Коля еще выступил в городском саду «Таксима» с русскими артистами в опере «Лакме». Это было, вероятно, последнее выступление Николая Триполитова в Турции. В 1923 году Мустафа Кемаль Ататюрк провозгласил Турецкую республику, что стало сигналом к отъезду из Константинополя многих русских беженцев. Тогда же, в начале сентября, город покинула вместе со своим новым партнером и будущим мужем и Ольга Смирнова. Окрыленные успехом и влюбленные, они решили уехать на заработки в Париж. Путешествие заняло более 2 месяцев. Однако добирались туда не порознь. Ольга плыла в Марсель вместе со своими родителями, а у Коли денег было мало, и он оформился санитаром на пассажирское судно и так достиг Марселя, а затем и долгожданного Парижа. Смирнова и Триполитов в Париже. Выбор их был не случайен. Семья Ольги тоже перебралась во Францию. В Париж уехала и балетная учительница Коли Елизавета Глюк. Там же жила родная тетка Коли Триполитова, Мария Лане, родом из Кисловодска, и ее сын Макс Лане. Тетка, происходящая из русской семьи, вышла замуж за состоятельного, даже богатого француза, внука известного художника Эдуарда Пангре, 1788-1875. Пангре, ученик любимого художника Наполеона Давида, выставлялся на Парижском салоне очень долго, более полувека, с 1810 по 1867 год. Он, судя по справочнику, получил 2 серебряные медали в 1824 и в 1831 году и орден Почетного легиона в 1839 году за свои художественные заслуги. Эдуард Пангре писал высший свет своей эпохи и даже коронованных особ — английскую королеву Викторию и французского короля Луи Филиппа, а также исторические полотна на разные темы. Известна его работа маркиза Помпадур и Людовик XV. Родственные связи позволили Марии Лане, тетке Коли, даме в прошлом красивой, жить на широкую ногу в собственном особняке в 16-м квартале Парижа, что считается особенно престижным. Именно у Марии Лане Коля и поселился, но приобретенные ею французские манеры под корень уничтожили русское гостеприимство. За постой тетка потребовала у Коли денег. К счастью, 3 дня спустя после переезда в Париж в декабре 1923 года Коля Триполитов с Ольгой Смирновой уже получили ангажемент в первую гастрольную труппу де Базиля с оплатой по 20 франков в день. По тем временам приличные деньги.